441. Последние сроки часто сопровождаются звоном пространственным. Само явление звона лишь доказывает, что поток энергии подобен струне, которая при встречном токе звучит. Конечно, каждый такой звон показывает напряжение. Нужно прежде всего при таком звоне отбросить всякое ненужное, стороннее мышление, чтобы тем гармоничнее слиться с руководящим током. Может быть, события земные дают такое напряжение, может быть, и события тонкого мира приближаются, и нужно быть готовыми принять их. Но когда ухо готово к звону дальних проводов, то и сознание уже расширено для суждения о событиях. Так работает Агни и трансмутирует все сущее. 442. Одно из труднейших качеств — не выдать несужденное и не нанести вред. Пример Эсхила поучителен. Стихии набрасываются на того, кто вывел их из состояния соответствия. Невозможно спасти такого легкомысленного предателя. Вы знаете, что подобные предательства совершаются и в малом, и в великом. И многие не от злобы, но от неосмотрительности. Безразлично, от чего открыть клетку дикого зверя. 443. Самая трудная, но необходимая дисциплина заключается в действии на пользу мира. Нелегко проследить за собою, чтобы избавиться от мыслей и дел самости. Но зато, когда вся личность отдана миру, тогда дисциплина становится не только легкой, но даже неощутимой. Найти отправную точку для самоотверженности значит построить прямой путь к огненному миру. Утверждение личности со всем астральным химизмом не есть самость, которая душит устремление к самому восхождению. Самость есть земное царство. Она не существует в огненном мире, остаток ее в тонком мире и тяжким цепям подобен. Нетрудно усмотреть, как значение самости кончается в земном состоянии, она неприменима к тонкому восхождению. Земные люди, попадая в тонкий мир, особенно поражаются отсутствием самости в высоких сферах тонкого мира. Ничто иное не помогает так покончить земные счета, как освобождение от самости. Явление сознания огненного мира проще всего показывает, насколько ничтожно терзание, порожденное самостью. Свет мира огненного действует, как великая дезинфекция. Настолько в этом сиянии сконцентрированы кристаллы фохата, что каждое приближение к этой мощи очищает нашу психическую энергию. Считаю, что самодисциплина к общему благу есть самое близкое средство для великих достижений. 444. Пусть мучители думают, что они очень терзают вас. Пусть они услаждаются этими мыслями. Но иногда пусть они подумают, что значит явление вреда ближнему. Нелегко изжить такие жернова на шее. 445. Учитель должен помнить, что каждый несет свою поклажу. Нельзя уравнять всех, нельзя требовать одной скорости, и нужно ободрить каждого, умеющего нести. Учителю нелегко, и никто не должен думать, что Архат отдыхает. Когда мы приближаемся к срокам, разве можно представить себе приятное отдохновение при земном его понимании? 446. Правильно понять, что улучшение химизма светил не уничтожает заложенных причин. Много могло быть посеяно, но молния сожигает не все всходы. Так не нужно отворачиваться от посева, и нельзя опираться слишком, когда идете быстро. Умение ходить есть привычка от прежних испытаний.